Глава 13. Катерина, недолго думая, решительно отодвинула вечерние платья. Уж теперь-то она знала точно. Здесь одеваются демократично, даже в рестораны. Правда, нацепить джинсы по примеру западных коллег она не решилась. А вот платье, строгое по силуэту, но слишком светлое для офиса, вполне подойдет. Искристый шелк скользнул по телу и словно сжал его в мягких объятиях. Катерина покрутилась перед зеркалом, не веря своим глазам. «Строгий силуэт, говорите? Для офиса?» «Да ее бы уволили, если бы она в таком наряде явилась на работу». «Или повысили». Невесомое платье цвета старинного жемчуга облегало тело, как вторая кожа, ненавязчиво подчеркивая все ее достоинства. В том числе и то, которое, по заверениям милой фрау, могло обеспечить ей призовое место на конкурсе мокрых маек. Катерина даже не предполагала, что у нее в этом платье такой сокрушительный вид. А может, дело в том, что она сама пылала, как жаровня, испытывая одновременно смятение и удовольствие? А глаза? Глаза точно не могли принадлежать спокойной деловой Катерине. Они были томными и блестящими, словно она только что вылезла из постели. «Что?» Катерина охнула и отскочила от зеркала. «Чёрт!» «Этот номер определенно опасен для душевного здоровья». Все-таки босс прав. Лучше свести к минимуму присутствие в помещении, где все буквально кричит. «Эй, не теряйте времени! Скорее сливайтесь в жарких объятиях!» Нет, ей вполне достаточно Вальдемары, поющей эту песню вот уже много дней. Не хватало еще, чтобы ведьма обзавелась бэк-вокалом в лице кровати с вульгарными розовыми лепестками на покрывале. Катерина быстро вышла из номера и тщательно прикрыла дверь, словно та кровать могла броситься за ней в погоню. Максима Викторовича она увидела сразу, как только спустилась в кафе. Он сидел за столиком в углу, уткнувшись в планшет, и сосредоточенно водил пальцем по экрану, иногда останавливая его, чтобы вчитаться в самые интересные строки. Видимо, настолько интересные, что ее приближение он не заметил. «А здесь уютно?» — сказала Катерина, присев за столик. Щеки горели, будто их раз и навсегда опалило солнцем. Максим Викторович нехотя оторвался от гаджета, скользнул по ней невидящим взглядом, машинально кивнул и снова уткнулся в экран. Катерина затаила дыхание. Она чувствовала себя по-дурному бодро. Хотелось смеяться и хулиганить, словно всегда сдержанную Катерину под локоть толкали черти. 5, 4, 3, 2. Максим Викторович вздрогнул, как будто до него только что что-то дошло, скинул голову и ошеломленно уставился на Катерину. «Да, мило», — сказал он, моргнув, и положил планшет на край стола. Минут 5 они сидели в полном молчании, не зная, что сказать друг другу. За эти самые 5 минут невесть откуда взявшаяся эйфория сгинула вместе с чертями. И Катерина сама себе ужаснулась. Мало ей было той сцены с феерическим выходом босса из ванной, так она еще и это сомнительное платье напялила. Что подумает о ней Максим Викторович? Ярко представив, что думает босс про сотрудницу, которая сначала поедала его голое тело глазами, а потом и вовсе явилась в... недостойном наряде, Катерина едва не застонала. Что с ней вообще происходит? Ответ нашелся быстро. «Алтайская Вальдемара!» Пока Катерина не попалась к ней в лапы, с ней ничего подобного не происходило. Прежняя Катерина никогда не влипала в такие истории. «Все, отныне никаких ведьм!» Магий и мистик, только трезвый расчет и самообладание. Не подозревая о буре, отбушевавшей в душе перспективного сотрудника, босс по-прежнему молчал, бросая задумчивые взгляды. Не то чтобы неодобрительные, нет, скорее странные. Екатерину это начинало тяготить. Пусть он сидит, будто кочергу проглотил, а она запросто начнет непринужденную беседу. Это легко, когда уже все решил. «А что, кофе здесь варят хороший?» — спросила она, посмотрев на чашку перед Максимом Викторовичем. Босс успел ее опустошить. Только на донышке виднелась темно-коричневая гуща. Если резко повернуть посудину вверх дном, то на стенках останутся разводы. В их очертаниях некоторые одаренные дамочки могут рассмотреть судьбу. Интересно, появится ли в чашке Максима Викторовича силуэт Катерины? «Кофе?» — он с удовольствием поддержал разговор. «Отличный. Горячий. Только горьковатый». «Какое открытие! Кофе всегда горьковатый, если в него, конечно, сахар не класть. Да уж, тема оказалась не особенно благодатной. Ну что тут еще рассказать? Закажу, пожалуй, тоже. Катерина изо всех сил старалась поддержать разговор. Горячий, крепкий, без сахара. Мне так нравится. И тут же осеклась, получив от босса очередной странный взгляд. В животе ёкнуло, стало немного душно. Уместно ли она выбрала определение в разговоре с мужчиной, с которым ей через несколько часов придется лечь в одну постель? Максим Викторович не нашелся, что сказать в ответ. Над столом повисло непонятное напряжение, душное, густое. Молчание становилось все более невыносимым, но все попытки его разорвать почему-то выглядели неуклюжими и лишь усиливали неловкость. Даже когда на дне ее чашки тоже осталось лишь гуще провидеться, диалог так и не был налажен. Катерина уже задумывалась, не пойти ли ей в номер, а Максим Викторович пусть сидит здесь хоть всю ночь. Ей же спокойнее. Она даже бросила взгляд на дверь, прикидывая пути к отступлению, но увидела неожиданное препятствие. На входе в ресторан уже маячил Виктор Гольдшмидт собственной персоной. Он широко улыбнулся, поймав ее взгляд, и помахал рукой. «Очень рад, господин Бобров, госпожа Верхина!» — весело произнес он, приблизившись к их столику. Господин Бобров и госпожа Верхина среагировали на появление партнера с воодушевлением. Напряжение немного ослабло, и они оба смогли вздохнуть. «Как долетели? Как устроились?» — сыпал вопросами господин Гольдшмидт, придавая звучанию русских слов немецкую жесткость. «Отлично устроились», буркнул Максим Викторович и предостерегающе покосился на Катерину. То и вообще не хотелось говорить, и она только пожала плечами. «Вот и хорошо», — кивнул господин Гольдшмидт. «Но мы не можем сидеть здесь весь вечер. Я должен показать вам, что такое фестиваль». Не то чтобы Катерине эта идея очень понравилась. Но ее устраивал любой вариант, лишь бы не сидеть тут, пряча глаза друг от друга. Поэтому она нехотя поднялась и поплелась за боссом и его деловым партнером. Погружать их в местную культуру господин Гольдшмидт решил в ближайшем пабе. Веселье здесь уже шло полным ходом. Бодрая музыка наполняла помещение, и раскрасневшиеся люди лихо отплясывали на танцполе. Стоило им опуститься за столик, как рядом возникла официантка. Гольдшмидт сделал ей знак, и три кружки с грохотом опустились на их столик. Пиво соблазнительно бултыхалось, дразня золотистыми искорками. «За приезд!» Поднял кружку господин Гольдшмидт и, бросив взгляд на серьезные физиономии гостей, добавил: «И за сотрудничество». Катерина сделала осторожный глоток и удивилась. Напиток был не похож на те, что ей доводилось пробовать на родине. Он был сладковатый и пряный. В общем, вкусный. «Госпожа Верхина, вы сегодня выглядите еще перспективней». Пригубив пиво, господин Гольдшмидт весело подмигнул ей. И, как ни странно, это ей понравилось. В конце концов, хоть кто-то это заметил. Гольдшмидт болтал без остановки, время от времени бросая на Катерину восхищенные взгляды. И постепенно в ее глазах делался все приятнее. И вовсе он не тщедушный, а скорее стройный. И не белобрысый, а натуральный блондин. И не вертлявый, а живой. И никакой не господин Гольдшмидт, а Виктор. И вообще, вон у него глаза какие умные. И без этой вечной насмешки, которая обычно плещется в голубых озерах ее босса. Катерина и сама не заметила, в какой момент ей начало нравиться это веселое шумное место. Она уже барабанила пальцами по столу в такт разудалой музыки. Виктор пошел еще дальше. Он отстукивал ритм ногой под столом. Только Максим Викторович оставался совершенно равнодушным к веселью. Даже наоборот, чем больше комплиментов отвешивал Виктор перспективному сотруднику, тем больше босс мрачнел. «Мы должны танцевать», — провозгласил немецкий партнер. Не успела Катерина понять, что происходит, а он уже схватил ее за руку и потащил на танцпол. Она танцевала сначала неловко и немного стесняясь, но постепенно входила во вкус, все больше заряжаясь энергией. Это было не так уж и сложно. Знай себе, скачи, высоко подбрасывая колени. Ну, по крайней мере, так ей тогда казалось. Музыка сама подсказывала движение. Звала, кружила, толкала, поднимала и опускала. Перед глазами маячили лица разных людей. Она и не заметила, как на месте Виктора в паре с ней оказался сначала рыжеусый великан, потом высокий красавчик. Толпа колыхалась, покрикивала, ухала, смеялась, топала и хлопала. Екатерина качалась с толпой и тоже покрикивала, ухала и смеялась, прыгала, топала и хлопала так, что ладоням было горячо. Только почувствовав непреодолимую жажду, Катерина вернулась за столик. Она раскраснелась и тяжело дышала. Давненько же она не посещала вечеринок. Максим Викторович удостоил ее недобрым взглядом из-под бровей. Но Катерине было все равно. Приплясывая, она схватила свою ополовиненную кружку и залпом допила содержимое. Голова немедленно закружилась. Перед глазами запрыгали золотистые искорки. Среди них она увидела Виктора, протягивающего ей смешную шляпу. Недолго думая, Катерина схватила ее, водрузила на голову и весело расхохоталась. Отрываться так по полной. «Все, прошу прощения, но нам с Катериной нужно отдохнуть», — сурово произнес Максим Викторович. «День предстоит насыщенный». Его тон не предполагал возражений. Катерина и Виктор переглянулись, словно два разбаловавшихся ребенка, застигнутые строгим папочкой. «Ничего-то он не понимает», — говорили их глаза. Но возражать все же не стали. Только опустившись на заднее сиденье такси, Катерина поняла, насколько она устала. Тяжесть тут же наполнила все тело. «Спасибо, все было просто прекрасно», — бросила она Виктору, который церемонно целовал ей руку и проникновенно заглядывал в лицо. Затем откинула голову на спинку кресла, моргнула и больше не смогла открыть глаза. Сон захватил ее сразу. «Катерина, просыпайтесь!» Голос Максима Викторовича ворвался в ее сон как-то слишком быстро. «Что?» Она открыла глаза и не сразу поняла, где находится. Какая-то странная, слишком тесная комната. Сознание возвращалось постепенно. «Да, конечно, они все еще в такси. Доехали, наверное. Интересно, а на чем это было так уютно спать?» Она подняла глаза и ужаснулась. Над ней нависало лицо ее босса. «Это же получается, она всю дорогу дрыхла у него на плече?» Вальдемара была бы в восторге.